Псалом 114. Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня, я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне: «О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою!» Господь милостив и праведен, милосерден Бог наш, хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить перед Господом на земле живых.